Глава 68. Алик. К счастью, не устроил погром. Только вышел нервным на балкон, пил виски, словно заядлый алкаш. Помню, как травился алкоголем, полностью разрушая печень. А наша невеста крутила хвостом. А зачем, собственно, переживать за никудышного инвалида? Глядел вдаль, стремясь успокоиться, не рассчитывая увидеть хамку. Расстроен? Горе заливаешь? А тебя любопытство сжирает, дура непутевая. «Алик, до каких пор собираешься оскорблять?» — уставилась своими злобными глазами. «Напомни, а за что именно должен уважать? Ты идиотка, которая решила сойтись с предателем? Ревность мучает?» «Точно, сейчас загрызешь от злобы», — усмехнулась сучка. Тогда с таким рвением прислонила ее к перилам. «Не дразни, Анька. Кто мешает трахнуть тебя, словно дрянь? Руки убери, сделал свой выбор, когда женился на Лизе. Сейчас будь мужчиной, а не размазнёй, и воспитывай собственного ребенка, вещала Лохудра. «Точно провоцирует жарко ее поцеловать. А сама за принца на белом коне замуж выходишь? Приготовься вытаскивать его из кровати всяких шлюх, потому что недоумок станет изменять тебе налево и направо. Сочувствую, но утешать точно не собираюсь», — говорил с настигшей болью. «Это не твоего ума дело. Разберись со своей личной жизнью». «Ну и убирайся к своему хлюпику, у тебя нет достоинства, раз позволяешь всяким плебеям унижать». Не стал с ней разговаривать. Предпочел пройтись. Сгоряча сел в гоночную машину, давно не участвовал в состязаниях. А когда едешь на большой скорости, сразу успокаиваешься. Крутил в голове нашу ссору. Прошлое не отпускает. Мне было так больно, когда коварная Анька наплевала на наши отношения и выбрала своего холеного типа. Тогда страшно расстраивался, не расставаясь с бутылкой. Заснул в тачке, слушая громкую музыку. И меня разбудила старушка, постучавшая в окно. «Вы когда нас, пенсионеров, уважать будете?» «Извините, нервы сдали». «На улице 2 часа ночи, а ты буянишь», — сделала замечание. Не став ругаться со старушкой, отправился домой. Свет был выключен. Наверняка все спали. Но только до моих ушей донесся разговор. «Обычно не люблю влезать в чужие дела». Но это, кажется, говорила Лиза. «Я не собираюсь рассказывать ему правду. Он на развод подаст». «Да не помню, от кого залетело. Были танцы, мы много выпили. Все было как в тумане», — секретничала с кем-то. И здесь в спальню ворвался я. Будто нежданный гость. Она сразу онемела. «Любимая, а ты чего так испугалась? Проболталась, да? Алик, сейчас все объясню». «Вроде не глухой. Видишь, какую злую шутку смог сотворить алкоголь? Бедняжка выпила и не помнишь, кому отдалась?» — проронил сарказмом. «Пожалуйста, я честно люблю тебя. Нам нельзя расставаться из-за глупости. Знаешь, не похож на дурака, а на твоем месте бы разыскал отца ребенка». Не стал вести с ней дискуссии. «Алик, почему не позволяешь оправдаться?» — настаивала лгунья. Но ее слова, собственно, больше не имели смысла. Вздохнул с облегчением. «Скоро закончится весь кошмар». «Не лей слезы зря. Прощай, Лиз», — ответил с разочарованием. «Наши отношения изначально казались нелепыми. Сейчас желал освободиться навсегда, прекратить лицемерить. Осталось сообщить нашей нравственной блондинке, а то считает виноватым во всем».